Глава 13. Я проснулся на автомате. Есть у меня такая особенность. Встаю именно во столько, во сколько запланировал накануне. Этот механизм иногда дает сбои, если я простыл или даже после долгих перелетов, поэтому в ответственных случаях я все равно пользуюсь будильником. Меня должен был разбудить Рубин, но этого не сделал. Я огляделся, стараясь не делать резких движений. Кругом глухая звездная ночь. Со стороны реки стелится туман. Соседнее кресло пусто, только дверца слегка приоткрыта. Свет мы, разумеется, выключили, чтобы не срабатывал автоматически. Чем меньше мы заметны в ночи, тем лучше. Нашел время ходить по делам, раздраженно подумал я, продолжая сидеть в своем кресле. Однако минута проходила за минутой, а Рубина все не было. Вскоре я начал беспокоиться уже всерьез. Вышел из машины, чтобы оценить обстановку. Пистолет, который мы добыли у диверсанта, был у дежурного, то есть у Рубина. Ружье я брать не стал, больно уж неудобное. Вместо него захватил нож. При звездном свете было мало что видно, а фонарик я включать не хотел. И все же я попробовал найти следы, опустившись на четвереньки. Примятая трава вела к облюбованным нами накануне кустам, но тут, уже ожидаемо, Рубина не оказалась. На всякий случай я сходил к реке, мысленно представляя, что же могло пройти не так. Допустим, он решил освежиться ночью, чтобы прогнать сон. Нырнул, зацепился за корягу. Так, увы, бывает. Но в таком случае осталась бы одежда на берегу, а ее не было. Я прошел вдоль речки на 100 метров в каждую сторону. Туман сильно мешал. Видно было на 1-2 метра, не больше. Поэтому я вскоре вернулся к машине, чтобы не заплутать. Сел на водительское сиденье и начал думать. Вчера мы сделали большой рывок, успешно миновали мост через Волгу под Кинешмой. Желтая зона действительно была объявлена из-за заражения. Машину потом снова пришлось обрабатывать связывающие радионуклиды пеной. Неприятно, но ничего критичного. Зато Владимир обошли по чистым землям и спустились вниз через Спас-Клепики и Гусь-Хрустальный. Сами населенные пункты, разумеется, объезжали второстепенными дорогами и проселками, ни разу не нарвавшись на пост. Рязань, Коломна, Воскресенск подверглись ударам. Следы осадков от взрывов тянулись на северо-восток, так что спускаться ниже было опасно. Поэтому мы поехали на Егорьевск, чтобы через Белозерский и Раменское добраться до Жуковского. Егорьевск не пострадал, хотя находился на самой границе желтой зоны. Гражданским было рекомендовано эвакуироваться на Урал, и очень многие последовали этой рекомендации. Тут среди сплошных желтых и красных зон жить было не слишком комфортно. Мародеров тянуло в сторону бывших крупных городов, а органы власти на местах восстанавливались медленнее, чем хотелось бы. Да, ситуация вроде бы находилась под контролем, сильно помогали чрезвычайные полномочия, но одно дело доклады с мест и совсем другое – реальная обстановка. Размышляя, я достал смартфон, поставил яркость экрана на минимум и начал разглядывать карту. Речка, на берегу которой мы расположились, называлась Цна. Выше она была перекрыта дамбой, формируя Шолоховское водохранилище. Что это было за дамба и для чего там собирали воду, я не знал. Едва ли для энергетики, масштабы не те. Ближайшие деревни находились ниже, Жабки и Починки. Вчера, когда на закате мы проезжали их, те выглядели брошенными. Ни огонька, ни дымка, только темные избы. Но если начинать поиски, то стоит на них взглянуть поближе, как только рассветет. Как ни крути, а ждать до рассвета придется. Пользоваться фонариком и заводить двигатель – не вариант. Опасность может быть совсем рядом. Допустим, Рубин ходил на речку. Увидел нечто, что привлекло его внимание. Направился в ту сторону и... Тут всего два варианта. Или он погиб, или захвачен в плен. Иначе он, конечно же, уже вернулся бы. Если его захватили живым, то он точно меня не выдал. Иначе я бы уже был с ним. Но почему предполагаемые похитители не обследовали место? Впрочем, причины тут могли быть теми же самыми, почему я не могу продолжать поиск. Темнота и туман. Был еще один вариант, о котором думать не хотелось, но и его нужно было учитывать, планируя действия на завтра. Рубин мог уйти сам. То, что мы, работая вместе, по сути, оставались незнакомцами, имело свою оборотную сторону. Формировать доверие было просто не на чем. Нехотя я начал проверять припасы, однако все было на своих местах, включая воду. С облегчением я снова вернулся на место водителя. Ожидание рассвета было мучительным. В голову постоянно лезли непрошенные мысли. А что, если на него напал зверь, и теперь он лежит где-то, истекая кровью, не в силах позвать на помощь? Может быть, это совсем рядом? Я с трудом отгонял такие картины и продолжал ждать. Наконец, небо начало светлеть. Выпала роса, туман начал рассеиваться. Взошло солнце. День обещал быть ярким. Я снова вышел из авто и внимательно осмотрел поляну, где мы остановились. Новых следов возле машины я не нашел. Лишь вчерашние борозды от примятой травы, ведущие к берегу реки и туалетным кустам, которые оставили мы сами. Немного подумав, я направился к реке. И тут заметил то, что не смог разглядеть ночью. Кусты чуть выше по течению были примяты, будто сквозь них что-то тащили. На листьях кустарника я заметил несколько небольших темных пятен. Наклонился, понюхал. Свернувшаяся кровь. Плохо. Но оснований для паники нет. Крови слишком мало. Если Рубин был ранен, то не сильно. К тому же это он мог оказать сопротивление и задеть кого-то из нападавших. Я пошел в ту сторону и дальше обнаружил три борозды на траве, ведущие в сторону дороги. В центре борозда была толще. Кое-где валялись комья почвы. Видимо, двое тащили третьего, а его ноги волочились по земле. Тут же я нашел еще несколько капель крови на траве. Вдоль следа я дошел до асфальтированной дороги. Пересек ее, убедился, что следы не появляются на другой стороне. Немного прошел вдоль. Здесь кое-где валялись комки земли и травинки, образуя короткий след. И еще пара темных капель на асфальте. После этого любые следы пропадали. Что ж, ситуация потихоньку проясняется. Некто напал на Рубина, когда он ходил на реку. Вероятно, его вырубили, после чего утащили в припаркованный на дороге автомобиль. Я вспомнил нашу учебу и полигоны. То, как мог драться Рубин, и мне стало немного не по себе. Кто бы это ни сделал, он определенно обладал очень высокой боевой квалификацией. Это плохие новости. Опять диверсанты? Если так, то против нас развернута самая настоящая диверсионная война. К тому же это ведь не одинокий боевик, а целая группа. И для чего им мог понадобиться Рубин, которого, судя по всему, захватили живьем? Впрочем, этому как раз можно найти объяснение. Допустим, это действительно диверсанты. Пришлые, знающие обстановку и местные реалии только по картам. Значит, им нужен помощник, который бы указал, что и как. Нашли Рубина через теплак. Меня не обнаружили, потому что я лежал в салоне за холодной металлической дверцей. Получается, за нас сработала наша легенда. Рубина вполне могли принять за мародера, который прячется в лесах до того, как выйти на дело. И тут я похолодел. Что, если уже после захвата у него обнаружили ствол? Хотя и тут Рубин мог отбрехаться, мол, обнаружил в развалинах на трупе и все такое. Но все равно, риск был очень велик. И сам Рубин тоже наверняка его понимал. Раз уж вовремя не успел воспользоваться оружием, наверняка попытался его сбросить. Я вернулся в кусты, где обнаружил следы борьбы. Опустился на корточки и внимательно осмотрел землю. И точно! Ствол лежал наполовину скрытый в прошлогодней листве. Я поднял оружие и вернулся к машине. Если придерживаться версии с диверсантами, то какое-то время Рубин проживет, пока будет водить их за нос. Но потом, конечно, от него попытаются избавиться. Даже в этом случае у него оставался шанс, если он не успел при захвате в полной мере проявить свои навыки. Плюс у меня есть время, чтобы попытаться его найти. Я снова достал смартфон и открыл карту. Что в этой местности могло бы заинтересовать диверсантов? Вроде бы никаких стратегических объектов в округе. Значит, они будут двигаться дальше, к Москве. Может, в тот же Жуковский или, например, севернее, к центру космической связи, который, говорят, уцелел. Я посмотрел на часы. С момента захвата прошло от 3 до 5 часов. Значит, они могут быть уже на месте, куда бы ни стремились. Если предположить, что ехали в темноте, используя теплаки. А что, если они, как и мы, просто ночевали рядом, а после захвата Рубина просто отъехали подальше, дожидаясь рассвета? Тоже возможно. Ночь не самое лучшее время для передвижения во время повсеместного комендантского часа. У них ведь наверняка какая-то легенда есть, и захват проводника не должен ее разрушить. Скорее всего, как и мы, они маскируются под мародеров. Значит, поедут второстепенными дорогами, избегая постов на границах зон. Вопрос теперь в том, смог ли Рубин оставить мне знак на дороге. Если это был знак, то очень впечатляющий. По дороге на Егорьевск, возле деревеньки Двойни, стоит довольно высокая вышка релейной связи. Не знаю, работала ли она до удара, но и сейчас выглядела она вполне целой. Прямо под ней стоял все еще чадящий, обгоревший остов какого-то внедорожника, а над ним, среди ажурных конструкций вышки, висели 3 тела. Я свернул с дороги и по бетонной подъездной доехал до самой вышки. Тела висели довольно высоко, метрах в 5 над землей. Кто бы это ни был, диверсанты или настоящие мародеры, с ними обошлись очень сурово, не просто повесили. У 2 неженок болтались кишки, у 3-го, похоже, сняли кожу со спины. И все они были в саже от сгоревшей внизу машины. Среди убитых Рубина не было. Одежда совершенно другая, да и комплекция со сложением у них отличались. Я начал внимательно обследовать место, пытаясь разобраться, в какую сторону поехали те, кто это сделал. И довольно быстро нашел оставленный мне знак. 3 латинские буквы EVR, небрежно выведенные носком ботинка в грязи возле торца бетонки. Внимательно изучив следы, я обнаружил, что на месте были как минимум 2 другие машины. Тоже внедорожники или кроссоверы, судя по размеру покрышек и тем местам, куда они заезжали, когда стояли наверху. Тут машины нацепляли довольно много грязи, и обратный след тянулся до самого асфальта, где заворачивал налево, в сторону Егорьевска. Я сел обратно за руль и поехал в ту же сторону. Ближайший заезд в город был перегорожен бетонными блоками. Рядом стояли брошенные грузовики. На вид вроде бы вполне целые. На всякий случай я достал дозиметр и был прав в своих подозрениях. Машины сильно фанили. Похоже, прибыли из красной зоны, а то даже из эпицентра. Очень уж много грязи нацепляли. Можно было объехать по крутой обочине, но я не стал рисковать. Вместо этого направился дальше, до кольца, развернувшись на котором попал в город. У въезда в город висел рекламный стенд, на котором красной краской был выведен огромный, перевернутый острой вершиной вниз, треугольник. Картинка, которая там висела раньше, была кое-где содрана, так что местами остались ошметки. И треугольник был намалеван прямо поверх. Я притормозил немного, раздумывая, что это могло бы значить. Но ничего толкового не припомнил. После заправки слева начинался частный сектор, а справа — микрорайон, застроенный 9-этажками. И тут я впервые увидел людей. Возле панельного дома слева от дороги собралась небольшая толпа. Рядом стояли 2 черных пикапа «Хавейл» и люди в черных комбинезонах. Я хотел было проехать мимо, но тут прямо передо мной на дороге появился человек с АКС и жестом потребовал остановиться на обочине. Я благоразумно тормознул, на всякий случай сжимая в кармане пистолет, добытый у диверсанта. Когда человек подошел ко мне, я открыл окно и постарался изобразить дружелюбную улыбку. «Доброго дня», — сказал человек. Это был мужчина примерно моего возраста, худощавый, с цепким взглядом карих глаз. Он был одет в черный комбинезон, но без шевронов или знаков различия, которые носила военная полиция или нацгвардия. «Куда направляемся?» — спросил он. «Своих искать», — ответил я. «Вот появилась возможность. Так я в хозяйстве работаю, под Уфой. В командировке был, когда все началось. Полгода не мог никуда выбраться. Ни денег не было, ни машины. До последнего надеялся, что дед с бабушкой в эвакуационных списках будут. Так ведь нет». Я вздохнул и сделал паузу. «Родственники где-то здесь, получается?» «Ну да», — ответил я, быстро вспоминая карту. «В Ильинском погосте, тут за городом». «Давно там живут?» «Давно», — быстро ответил я. Скорость в таком разговоре была важнее тщательного обдумывания. Долгие паузы — это очень подозрительно. Вот я чуть и не попался в ловушку. «Получается, бывало у них в детстве-то. И рассказы про здешние места слышал, так?» Мужик продолжал настороженно смотреть на меня. Я заметил, как его рука скользнула по автомату. Он крепко взялся за цевьё. «Бывал, конечно», — кивнул я. Пришлось. Любой другой ответ был бы неверным. «А скажи-ка, чего такого у них под деревней происходило, что имело всесоюзное значение по тем временам?» В самом вопросе уже был намек на правильный ответ. «Всесоюзное, не всероссийское. Значит, давно было. Что-то очень громкое, значимое. Уж не знаю, каким чудом, но я вспомнил. Ходил пару лет назад на экскурсию в музей авиации в Монино. Экскурсовод, очень увлеченный человек, подробно рассказывал историю Ту-144, один из экземпляров которого там стоит в качестве экспоната. Он рассказал о катастрофе, после которой программу закрыли окончательно. Борт упал в Подмосковье. Название деревни, где это произошло, высветилось в памяти. Ильинский погост. Точно. Самолет там упал. Сверхзвуковой, пассажирский, ответил я. Только старожилы и помнят. Мужик просиял. Значит, в натуре местный, сказал он. А чего машина без номеров-то? Да горючки не так, чтобы много выделили, вздохнул я. Ехать приходится через желтые зоны. Наш председатель сказал, что так безопаснее будет, что приезжих в таких местах сильно не любят. «Дурак ваш председатель!» — с чувством сказал мужик. «И шутки у него дурацкие! Вообще таким макаром без номеров мародеры любят кататься. А ты так вроде не похож. Да я один. Сам-то в Егорьевске не жил?» «Не-а!» — вздохнул я. «Москвич я, бывший». «Ясно. Ну что, проезжай тогда. Удачи тебе с поисками. Вообще, с ними все нормально должно быть. Наши навещают деревенских, кто эвакуироваться отказался. Продуктами помогают, да с огородом. Так-то официальной власти тут нет. Изредка только военная полиция забредает, противодиверсионные мероприятия проводит. А вообще, тут все на нас, народной самообороне, и держится. Желтая зона. Считай, пока ресурсы найдут, чтобы такими, как мы, заниматься. В общем, дело рук утопающих, сам понимаешь». Он грустно вздохнул. «Спасибо», — кивнул я. Потом бросил быстрый взгляд на толпу рядом и все-таки решился спросить. «А там что за дела?» Мужик посмотрел в указанном направлении. «А, так штаб у нас там. Тут же вроде как главная дорога в город, вот и сподручнее под контролем держать. Из здешних домов-то в микрорайонах процентов 30 жителей осталось, помещения пустуют, а котельная и централь местная работают. Вот и экономим ресурсы. Сегодня передовой отряд под Юрцова диверсантов перехватил. Матерые сволочи были. Нашего одного положить успели». «Ого!» Я округлил глаза. «И что, захватили их? Допрашивать будут?» «Что?» Удивился мужик. «Ага, сейчас! Допрашивать! И еще скажи, нацгвардии передать. Говорю же, нашего порешили. Ну и наши их порешили в ответ. Да ты не переживай особо-то. Из них слова не вытянешь, так что лучше сразу утилизировать. И что, много их попадается? Да дофига! Поначалу как-то стремались дело-то иметь, а сейчас навострились вроде как. Бьем потихоньку. А народ-то чего собрался? Разбор полетов, да? Пользуясь благодушием собеседника, я продолжал узнавать информацию. Да не, с этими гавриками мужик был, вроде наш, но больно на мародера похож. Захватили, значит, чтобы дорогу указывал, или еще для чего такого. Вот руководство решать будет, что делать с ним. Реально ли мародер, да успел ли с той группой набедокурить? Ясно, кивнул я. Ну, спасибо еще раз. Поеду своих выручать. Говоришь, они там огородничают, да? Ну, а чем еще заниматься-то? Почву проверяли, безопасно. Ох, как бабулю бы оторвать-то теперь от ее картошки, грустно вздохнул я. Картошка знатная уродилась, осклабился мужик. Багажник готовь. И удачи тебе. Спасибо, кивнул я в ответ.